Глава 8. В эту главу включены заметки Кристофера Хитченса, оставшиеся незаконченными по причине смерти автора. Примечание редактора американского издания. «Помни, ты тоже смертен». Вот какая мысль приходит мне каждый раз, когда ситуация начинает выравниваться. Два моих главных достояния – моя ручка и мой голос, а теперь еще и пищевод. Я привык жечь свечу с обеих сторон и теперь оказался в лагере больных. Обычная маленькая опухоль больше не вызывала сомнений. Этот чужой не может ничего хотеть. Если он убьет меня, то умрет. Но, судя по всему, существо это упертое и твердо стремящееся к своей цели. Впрочем, здесь нет никакой иронии. Нужно постараться не преисполниться жалости к себе и не превратиться в эгоиста. Я всегда гордился своим здравым смыслом и стоическим материализмом. Ситуация изменилась. Все стало по-другому. Не у меня есть тело, а я есть тело. И все же я сознательно и постоянно веду себя, словно это не так, словно для меня сделано исключение. Охрип и устал во время турне? Загляну к врачу, когда программа будет завершена. Без всякого труда скинул 14 фунтов. Наконец-то стал стройным. Но не чувствую себя легче, потому что поход к холодильнику напоминает марш-бросок при полной выкладке. И этот чудовищный псориаз, высыпание экземы, с которыми не способен справиться ни один врач. Судя по всему, я принимаю какой-то нечеловеческий яд. А снотворное? Впрочем, все снотворные и успокаивающие теперь кажутся пустой тратой жизни. В будущем у меня будет масса времени, проведенного без сознания. Милые люди с кислородным баллоном и каталкой и машина скорой помощи быстро и эффективно переправили меня через границу страны здоровых в совершенно иной мир. Чужой роет свои ходы во мне даже сейчас, когда я пишу едкие слова о моей преждевременно объявленной смерти. Я получил столько соболезнований, что, похоже, слухи о моей жизни оказались существенно преувеличенными. Я дожил до момента, когда смог прочесть многое из того, что пишут обо мне. Это вдохновляет, но в то же время и пугает, ведь я понимаю, что очень скоро все эти слова станут правдой. Джулиан Барнс о Джонни Даймонде. Джулиан Патрик Барнс. Родился 19 января 1946 года. Английский писатель, эссеист, литературный критик, один из видных представителей литературы постмодернизма. Лауреат Букеровской премии 2011 года. Жена Барнса умерла от рака. Джон Даймонд – представитель альтернативной и холистической медицины. Более 45 лет он занимается излечением людей посредством публичных лекций и частных консультаций, использует музыку и графику. В настоящее время работает над приспособлением, излучающим энергию для излечения от рака. Автор книг «Ваше тело не лжет», «Жизненная энергия», «Цветомедитация» и других. На последнем дыхании. Сиберг, Бельмондо. «На последнем дыхании» – дебютный полнометражный фильм Жана Люка Годара, в главных ролях Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Забавно, как легко и смело люди пользуются подобными выражениями. В Логане – аэропорт. Не могу дышать. Следующая остановка – последняя. Трагедия – неверное слово. Гегель против древних греков. В поэтике Аристотеля говорится, что трагедия есть подражание, воспроизведение, действие серьезного, законченного. Подражание действию и жизни, счастью и злосчастью. Трагедия подражает действию тем, что вызывает у зрителя либо сострадание, либо страх. Наибольшее сострадание вызывает такой герой, который не отличается особенной добродетелью и справедливостью и впадает в несчастье не по своей негодности и порочности, но по какой-нибудь ошибке. Трагедия, как и вообще искусство, должна помогать человеку лучше понять жизнь. Гегель усматривал суть трагедии в конфликте между нравственной силой, осмысленной им как божественная в его мирской реальности, и самими действующими характерами. Эстетический смысл трагедии Гегель вслед за Аристотелем усматривает в катарсисе, то есть в очищении от страстей для зрителя, наблюдающего за действием. Однако он считает, что трагедия возбуждает и очищает страх и сострадание, причем не обыденные, а эстетические. И в этом его отличие от Аристотеля, который считал эмоции зрителя непосредственно влияющими на его обыденную жизнь. Утро биопсии. Проснулся и сказал себе, что сегодня последний день моей старой жизни. Никакого больше притворства, никакой юности. С этого момента приходит тяжелое осознание. Рисунок на страницах некрологов в «Нью-Йоркер». Вспомнить даты смерти Оруэлла, Уайльда и так далее. Возможно, Ивлина Во. Оруэлл, Эрик Артур Блэр, умер от туберкулеза 21 января 1950 года. Оскар Уайльд, умер 30 ноября 1900 года от острого менингита, вызванного ушной инфекцией. Ивлин Во умер 10 апреля 1966 года. Удивительно, как держатся сердце, легкие и печень. Чем хуже я себя чувствую, тем здоровее они становятся. Молитва. Интересные противоречия вижу я в поведении тех, кто предлагает молиться за меня. Мне слишком легко воспользоваться паскалевой уловкой и перебраться на верную чашу весов. Какой бог устоит перед такими мольбами? То же самое те, кто говорит, что болезнь послана мне в наказание, считают, что бог не может придумать лучшей мести отъявленному курильщику, чем рак. Волоски в носу выпали, постоянный насморк, запоры и поносы чередуются». Прежний порядок меняется, уступая место новому. Полагаю, Господь явит себя по-разному и очень скоро. Меня пожрет какая-то вульгарная маленькая опухоль. Несколько лет назад британскому журналисту Джону Даймонду был поставлен диагноз «рак». Свою болезнь он превратил в еженедельную колонку. Он сумел сохранить тот же дерзкий тон, что и раньше. Он честно признался в трусости и панике, но рассказал и о любопытстве, и о собственной смелости. Его рассказ казался абсолютно достоверным. Именно так живут с раком. Болезнь не делает тебя другим человеком и не мешает ссориться с женой. Как и многие читатели, я привык читать его колонку из недели в неделю. Но через год с небольшим наши ожидания неизбежно сбылись. Чудесное исцеление. Я вас дурачил? Нет. Подобная концовка не сработала бы. Даймонд должен был умереть. И он должным образом, совершенно правильно, в повествовательном смысле, умер. Хотя как я мог это упустить? Суровый литературный критик мог бы упрекнуть его в том, что завершению его истории недоставало компактности. Сарказм Хитченса показывает его отношение к экспериментам Даймонда как к шарлатанству. Некоторые соболезнования совершенно неумышленно кажутся финальными, либо из-за использованного прошедшего времени, либо по каким-то другим особенностям прощальных речей. Присланные цветы далеко не всегда радуют. Я не веду борьбу с раком. Это он борется со мной. Смелость? Глупость. Приберегите это качество для борьбы, от которой невозможно уклониться. Сол Беллоу. Смерть – это амальгама, без которой мы ничего не увидели бы в зеркале. Головокружительное ощущение прыжка во времени. Меня катапультировали прямо к финишной черте. Пытаться не думать о моей опухоли означает не думать вовсе. Люди пытаются вести себя так, словно это всего лишь эпизод из жизни. Онкология, онтология. По твердым религиозным убеждениям, небеса просто приговаривают человека к длительным мучениям, а затем к казни. Монтень. Ничто не влекло людей к нашей религии более, чем заложенное в ней презрение к жизни. Страх ведет к суевериям. Господин Рак, впрочем, не нуждается в жертвоприношениях. И я рад, что никто не станет уничтожать животных редких видов во имя моего спасения. Когда я говорю что-то объективное и стоическое, то все довольны. Ян заметил, что наступит время, когда мне придется уйти. Кэрол спросила меня о свадьбе Ребекки. «Ты боишься, что больше никогда не увидишь Англию?» Самые обычные выражения приобретают иной смысл. Срок действия, например. Переживу ли я свою карточку American Express? Или водительские права? Люди говорят, в пятницу я буду в городе. Ты еще задержишься? Каков вопрос? Стынущие ноги, пока что только по ночам. Периферическая нейропатия. Еще одно слово типа «некротический», которое описывает победу смерти над жизнью организма. И ты худеешь, но раку неинтересно поедать твой жир. Ему нужны твои мышцы. Диета Тумарвиля никому еще не пошла на пользу. Хуже всего химиомозг. Тупой, оцепеневший. Что если долгие изощренные пытки – это всего лишь прелюдия к чудовищной казни? Тело из надежного друга превращается в безразличного чужака, а потом в злобного врага. Пруст? Марсель Пруст умер в 1922 году. Он знал о своей смертельной болезни и готовился к смерти, отказываясь от помощи врачей и постоянно работая. За несколько дней до конца на последней странице последней тетради своих рукописей он написал слово «конец». В последние часы жизни Пруст диктовал дополнение и изменения к роману «Пленница» эпизод «Смерть Бергота». Этот эпизод он заранее оставил для правки в момент ухода из жизни. Биографы сохранили его фразу «Я дополню это место перед своей смертью». Приводим данный отрывок. «Он умер. Умер навсегда? Кто может сказать?» Правда, спиритические опыты, равно как и религиозные догмы, не приносят доказательств того, что душа продолжает существовать. Можно только сказать, что в жизни нашей все происходит так, как если бы мы вступали в нее под бременем обязательств, принятых в некой прошлой жизни. В обстоятельствах нашей жизни на этой земле нельзя найти никаких оснований, чтобы считать себя обязанным делать добро, быть чутким и даже вежливым. Как нет оснований для неверующего художника считать себя обязанным 20 раз переделывать какой-то фрагмент, дабы вызвать восхищение, которое телу его, изглоданному червями, будет безразлично так же, как куску желтой стены, изображенной с таким искусством и изысканностью навеки безвестным художником. Все эти обязанности, здешней жизнью неоправданные, относятся, по-видимому, к иному миру, основанному на доброте, совестливости и жертве, и совершенно отличному от нашего миру, который мы покидаем, дабы родиться на этой земле. Так что мысль о том, что Бергот умер не навсегда, не лишена правдоподобия. Его похоронили на всю эту ночь похорон в освещенных витринах его книги, разложенные по трое, бодрствовали, как ангелы с распростертыми крыльями, и для того, кто ушел, казалось, были символом воскрешения. «Если я приму веру, то вот почему. Пусть лучше умрет верующий, чем атеист. Нет даже погони за лекарством». Бюрократия – вот проклятие Тумарвиля. Как печально видеть себя на старых видеозаписях или в YouTube. Постепенное разоблачение все еще для меня не проблема. Книга Майкла Корды «Человек к человеку». Майкл Корда родился 8 октября 1933 года. Американский писатель, романист, издатель. В 1994 году Корде был поставлен диагноз рака простаты. В 1997 году он написал книгу «Человек к человеку» – «Man to Man», в которой рассказал о своем медицинском опыте. Настолько привыкаешь к дурным новостям, что хорошие новости – это все равно, что Брейтенбах и торт. Брейтен Брейтенбах родился 16 сентября 1939 года. Южноафриканский писатель и художник – одна из крупнейших фигур африканской культуры. Пишет на африканс и английском языке, гражданин Франции. Печально говорить, но теперь мне, по крайней мере, не придется делать это. Ларкин отлично пишет о страхе в своем «Утре». Он восхваляет Юма и Лукреция за их стоицизм. Довольно справедливо, атеистам не нужны соболезнования и молитвы. Дэвид Юм, 7 мая 1711 года, 25 августа 1776 года. Шотландский философ, представитель эмпиризма и агностицизма, предшественник позитивизма, экономист и историк, публицист, один из крупнейших деятелей шотландского просвещения, автор трактата о человеческой природе, исследований о человеческом познании, представитель радикального или умеренного скептицизма, считал, что познание начинается с опыта. Однако существование мира с его точки зрения нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Отрицал свободу воли. Тит Лукреций Кар. Около 99 года до нашей эры, 55 год до нашей эры. Римский поэт и философ. Приверженец атомистического материализма, последователь учения Эпикура. По его мнению, материя вечна и бесконечна, а после смерти человека его тело обретает иные формы существования. Автор философской поэмы о природе вещей. Кончил жизнь самоубийством, бросившись на меч. Банальность рака. Полный джентльменский набор побочных эффектов. Блюдо дня. Посмотреть стихотворение Шимборской о пытке и теле как вместилище боли. По всей вероятности, имеется в виду стихотворение Веславы Шимборской 2 июля 1923 года, 1 февраля 2012 года. «Пытки», в котором говорится о боли, неизменной для всех людей во все времена. «Ничто не изменилось. Телу присуща боль. Должна она есть и дышать, и спать. Кожа у него тонкая, тут же под нею кровь. Оно имеет во множестве зубы и ногти. Кости его ломки, суставы его растяжимы. В пытках все эти свойства берутся в расчет». Перевод Н. Астафьевой. Из любопытного романа Алана Лайтмана «Сны Эйнштейна» 1993 года действие разворачивается в Берне в 1905 году. Вместе с бесконечной жизнью возникает и бесконечный список родственников. Дедушки и бабушки никогда не умирают, прадеды тоже, и бесконечные тетушки, и так далее во многих поколениях. Все живы и все дают советы. Сыновьям никогда не выбраться из тени своих отцов. Дочерям не избавиться от влияния матерей. Никто не сможет стать самим собой. Такова цена бессмертия. Человек не может стать цельным, не может стать свободным. It's easy. It's like breathing.